Глава четвертая. Утро началось с оглушительного грохота. Я подпрыгнула на кровати, еще не до конца понимая, где нахожусь. Секунда паники, вспышка воспоминаний. Авария, паутина на потолке, орки, магия. «Живо вставай, человечка!» — прорычал знакомый голос, от которого у меня мурашки побежали по коже. «Солнце уже высоко!» Горха грохотала массивными кулачищами в дверь с таким усердием, будто собиралась вышибить ее. Я торопливо поднялась, пытаясь пригладить растрепанные волосы. «Я уже встала!» — крикнула я, морщась от боли в затекших мышцах. Тело Эммы, в котором я теперь обитала, явно не было приучено к жесткой кровати. Дверь распахнулась, и на пороге возникла внушительная фигура орчихи. В утреннем свете, льющемся из крохотного окошка, она выглядела еще более устрашающе, чем вчера. «Я привела тебе помощников», — проворчала Горха, оглядывая меня с нескрываемым презрением. «Гром приказал дать тебе подсобников. Сказал, что одна ты не справишься с питанием для всей общины. Знакомься, Грок и Зуба. Будут таскать воду и дрова. Других полезных дел у них все равно нет». Из-за ее широкой спины показались два молодых орка. Они были заметно меньше Горхи, но все равно возвышались над моим хрупким человеческим телом, как башни. У одного кожа была темнее, с синеватым оттенком, а клыки короче. У второго светло-зеленая кожа и глаза совсем как у змеи. Оба смотрели на меня с нескрываемым любопытством, как на диковинную зверушку. «Спасибо», — выдавила я, пытаясь не показывать страха. «Я очень признательна». Горха фыркнула, явно не впечатленная моей вежливостью. «Приступай к осмотру кухни. Разберись со всем, что есть в кладовых. Завтра придет обоз с припасами, нужно знать, чего не хватает. А послезавтра твое первое испытание». С этими словами она развернулась и вышла, тяжело топая по полу. Молодые орки остались, переминаясь с ноги на ногу и разглядывая меня. «Ты правда маг?» — спросил тот, что с синеватой кожей. Его голос был неожиданно высоким для такого крупного существа. Я замялась, вспоминая, что мне вроде бы полагалось быть магом-бытовиком. «Да, выпускница Академии». «А можешь колдовать?» — с детским восторгом спросил второй. Я на мгновение задумалась. С одной стороны, я решила скрывать свои истинные способности. С другой, эти двое оказались простодушными и не особо опасными. Да и та же Эмма должна хоть что-то уметь, иначе бы ее не приняли в Академию. И, возможно, небольшая демонстрация обычной академической магии поможет завоевать их расположение, не выдав при этом настоящего масштаба моих способностей. Сосредоточившись на знакомом ощущении тепла, струящегося от сердца к кончикам пальцев, я направила совсем небольшую часть силы на стоящую в углу кружку. Та медленно поднялась в воздух и осторожно подплыла ко мне. Простейшее заклинание левитации, которое изучают в первый год Академии. Орки восторженно ахнули, а на их грубых лицах отразилось неподдельное удивление. «Ух!» — воскликнул зеленокожий. «А предыдущая кухарка вообще ничего не умела!» «Проклятье!» — мысленно выругалась, покосившись на орков. «Кажется, я все же перестаралась. Хотя их назначили моими помощниками, и так или иначе они увидят мою силу». «Меня зовут Эмма», — представилась я, стараясь говорить уверенно, и даже попыталась приветливо улыбнуться. «А вы Грок и Зуба, верно? Кто из вас кто?» «Я Грок», — важно произнес синекожий. «А это Зуба. Мы братья». «Братья?» — удивилась я, не находя между ними особого сходства. «Да», — кивнул Зуба. «Из одной семьи. Родились в один год». Я решила не углубляться в особенности семейных отношений орков. Вместо этого предложила им помочь мне с осмотром кухни и кладовых. Они с энтузиазмом согласились, и мы отправились туда вместе. И, конечно же, в первом же помещении, кухня, которая сияла чистотой и порядком, результат моих вчерашних магических усилий, Грок и Зуба были так впечатлены, что потрясенно воскликнули. «Ты одна все вычистила? Предыдущая кухарка даже за неделю не смогла привести это место в порядок». «У меня есть некоторые таланты». Ушла я от ответа, торопливо направляясь в следующее помещение. Следующие несколько часов мы провели, осматривая кладовые и кухонную утварь. Молодые орки таскали тяжелые мешки, передвигали бочки, рассказывая мне, что и где хранится. Постепенно я составила представление о том, какие продукты имеются в моем распоряжении. Ситуация была нерадужной. Мешок муки, начавший отсыревать в углу. несколько вязанок вяленого мяса, свисающих с потолочных балок, пара бочонков с соленой рыбой, немного крупы и луковицы кореньев, и целый шкаф с разнообразными травами и специями, назначение которых мне было неизвестно. «Это все?» — спросила я, ощущая легкую панику. «А овощи, фрукты, свежее мясо?» «Свежее мясо бывает после охоты», — пояснил Зуба. «А овощи? Их привозят в обозе, но они быстро портятся». «А как же огороды? Разве община не выращивает ничего сама?» Орки переглянулись с таким видом, словно я сказала нечто оскорбительное. «Орки не копаются в земле», — с легким возмущением произнес Грок. «Мы воины. Мы защищаем границы, охотимся, сражаемся, а не выращиваем капусту». Он произнес последнее слово так, будто это было ругательство. Я поняла, что задела их гордость. «Прости», — поспешила я извиниться. «Я просто пытаюсь понять, как здесь все устроено». «Все привозят из королевства», — смягчился Зуба. «Торговые обозы приходят раз в 2 недели. Мы охраняем границы, королевство снабжает нас всем необходимым». Я кивнула, мысленно составляя план. Очевидно, что нужно научиться готовить с минимумом ингредиентов и максимально эффективно использовать то, что есть в наличии. А еще ничего не испортить до прихода следующего обоза. «И здесь готовили предыдущие кухарки?» — спросила я, осматривая большую печь. «Да, но у них все время подгорало или не проваривалось». «И вкус был ужасный», — добавил Зуба, скривившись. «Старейшины говорили, что еда не питает боевой дух». Я вспомнила свои вчерашние открытия о магических свойствах пищи для орков. Похоже, дело не только в умении готовить, но и в добавлении какой-то магической составляющей. «А есть еще книги с рецептами?» — попросила я, решив изучить вопрос глубже. «Вчера я нашла одну поваренную книгу в комоде, но наверняка есть и другие». Орки провели меня в небольшую комнатку рядом с кухней, где на полках хранилось несколько потрепанных томов. «Питание воина», «Кухня боевого духа», «Тайные травы силы». Такие названия носили эти книги. Они оказались гораздо более подробными, чем та, что я изучала вчера. «Это все приказал сохранить капитан Гром», — пояснил Грок. «После того, как сбежала третья кухарка. Сказал, что книги нужно держать отдельно от кухни, чтобы не испортились от пары и копоти». Я взяла первую книгу и начала листать. Странные символы, схемы, рисунки неизвестных мне растений. И все же каким-то образом я понимала написанное. Это были остатки знаний Эммы, всплывающие в моем сознании. Для поддержания боевого духа орков необходимо особое соотношение ингредиентов. Вода из горных источников, настоянная на корне силы. Мясо животных, убитых не позднее 3 дней назад. Определенные травы, собранные в полнолуние. Я закрыла книгу, чувствуя, как голова идет кругом от обилия информации. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думала. Приготовление пищи для орков было настоящей наукой, требующей не только кулинарных навыков, но и знания магии, ботаники, анатомии. «Мне нужно все это изучить», — пробормотала я, складывая книги стопкой. «Ты справишься», — неожиданно поддержал меня Зуба. «Ты не такая пугливая, как предыдущие». «Ага, и в обморок не падаешь», — добавил Грок. «Пойдемте», — предложила я. «Посмотрим, что еще есть на этой кухне». Но едва мы вернулись на кухню, как мой желудок предательски заурчал. Я вдруг осознала, что со вчерашнего дня практически ничего не ела, только пила горький травяной отвар, который дала Горха. А сейчас, когда первоначальный шок и паника немного отступили, организм напомнил о своих потребностях. Из общего зала доносился характерный шум завтракающих орков. Грохот посуды, громкие голоса, звяканье металла. Идея присоединиться к ним за общим столом показалась мне крайне непривлекательной. Слишком много внимания, слишком много любопытных взглядов. Да и не факт, что местная еда окажется мне по вкусу. Я смотрела доступные продукты и остановила выбор на простейшем варианте – каша с мясом. Взяла несколько кусков вяленого мяса из связки, висевшей под потолком, горсть знакомой на вид крупы из мешка и щепотку соли. «Грок, не поможешь мне разобраться с печью?» — попросила я, с опаской поглядывая на закопченное чрево очага. «Сама я точно не справлюсь». «Конечно!» — радостно отозвался синекожий орк и принялся объяснять, как подкладывать дрова, как регулировать тягу, куда ставить котелок, чтобы жар распределялся равномерно. Его инструкции были на удивление толковыми и подробными. Пока Грок колдовал с огнем, я нарезала вяленое мясо на небольшие кусочки. Оно было жестким, как кожа, и явно требовало долгой варки, чтобы стать съедобным. Сложив куски в чугунный котелок, я залила их водой из бочки и поставила на огонь. Орки наблюдали за каждым моим движением с таким вниманием, словно я совершала какой-то сложный ритуал. Это немного нервировало, но в то же время было забавно. Мясо начало медленно размягчаться в кипящей воде, но я понимала, что на это потребуется не меньше часа, а есть хотелось уже сейчас. Осторожно оглядевшись и убедившись, что орки отвлеклись на обсуждение какой-то тренировки, я незаметно направила струйку магии в котелок. Знакомое теплое покалывание разлилось по пальцам, и варево в котелке забурлило активнее. Время словно ускорилось. Жесткие волокна мяса размягчались на глазах, бульон становился насыщенным и ароматным. И через несколько минут вместо положенного часа мясо было готово. «Быстро же ты управляешься!» — удивился Зуба, принюхиваясь к аппетитному запаху. «Опыт», — туманно ответила я, засыпая в котелок крупу. Пока каша варилась, я снова незаметно ускорила процесс магией, я изучила имеющиеся специи. Большинство названий мне ничего не говорили, но некоторые травы показались знакомыми. Сушеная петрушка, что-то похожее на тмин, душистый перец. Я добавила щепотку каждой специи, надеясь на лучшее. Когда незатейливое блюдо было готово, я разложила его по глиняным мискам, стараясь не обращать внимания на то, как орки сглатывают слюну и подозрительно принюхиваются к каше. Устроившись на табурете со своей порцией, я принялась есть, мысленно удивляясь, насколько вкусно и сытно получилось. Мясо стало мягким и нежным, крупа хорошо разварилась, а специи добавили приятный аромат. Простая еда, но приготовленная с душой и... небольшой долей магии. Орки тоже принялись за трапезу с энтузиазмом, который был одновременно лестным и слегка пугающим. Они уплетали кашу так, словно неделю ничего не ели, время от времени бросая на меня благодарные взгляды. «Вкусно!» — прогрохотал Грок, не отрываясь от миски. «Намного лучше, чем готовили раньше!» «Ага!» — согласился Зуба, старательно вылизывая ложку. «И запах хороший, не воняет гарью, как обычно!» Эти простодушные комплименты заставили меня невольно улыбнуться. Несмотря на свой пугающий вид, молодые орки казались довольно дружелюбными. А еще они явно были не такими опасными, как Горха или Гром. После скромного завтрака мы провели еще несколько часов за изучением прилегающих к кухне помещений. Я обнаружила кладовку с солью, погреб для хранения скоропортящихся продуктов, маленький ледник, заполненный колотым льдом, который, по словам Грока, привозили с горных вершин. К полудню я уже составила примерное представление о том, что имеется в моем распоряжении и чего не хватает. Картина была неутешительной. Запасов едва хватало на неделю, особенно учитывая аппетиты орков. А обоз должен был прийти только завтра. И это при условии, что я не испорчу ничего при приготовлении. «Послезавтра пробный ужин», — напомнил мне Грок, когда мы закончили осмотр. «Горха сказала, будешь готовить для старейшин». «Уже послезавтра?» Я в панике уставилась на орка. «Но я еще ничего не знаю. Я даже не...» «Не волнуйся», — перебил меня Зуба. «Это просто проверка. Если справишься, будешь готовить для всей общины». «А если не справлюсь?» Мой голос предательски дрогнул. Орки переглянулись с некоторым смущением. «Тогда не знаем», — честно признался Грок. «Предыдущие кухарки проходили первую проверку. Работали несколько месяцев, но потом все равно сбегали. До конца контракта не дотягивал никто». Эта информация не добавила мне уверенности. Я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Что если я не смогу приготовить еду, достойную орков? Что со мной сделают? Отправят обратно в королевство? Но я даже не знаю, каково оно, это королевство. И кто я в нем? Остаток дня я провела за изучением книг. Молодые орки ушли по своим делам, и я осталась одна в маленькой комнатке при кухне. Страница за страницей я поглощала знания о питании орков, о травах и специях, о способах приготовления, усиливающих магические свойства пищи. Многое оставалось непонятным. Термины, названия растений, магические формулы. Но память Эммы иногда приходила на помощь, подбрасывая обрывки воспоминаний из лекций в академии. Корень аконита усиливает выносливость, но ядовит в больших количествах. Листья дримиса снимают усталость. Семена горного василька обостряют зрение в темноте. К вечеру глаза болели от напряжения, а в голове был настоящий сумбур. Я отложила книги и решила пройтись, чтобы проветрить голову. Было ужасно страшно покидать кухню, ставшую мне пусть и ненадежным убежищем, но не сидеть же весь год в этом темном помещении. И я, глубоко вдохнув, как ныряльщик перед прыжком, потянула на себя дверь и решительно переступила порог, впервые увидев общину орков.